Французская живопись XV века. Начало Ренессанса во Франции совпало с очень трудным периодом ее истории – Столетней войной с Англией. И хотя жизнь страны была наполнена поистине трагическими событиями, это не отразилось на общем изящном и спокойном характере французского искусства XV-XVI веков. Основным заказчиком художников был двор. Французские короли, утвердившись на престоле, стремились к большему его блеску и ставили художникам свои задачи. С прекращением Столетней войны Франция постепенно становилась сильным, централизованным государством, а к XVI веку, по существу, стала абсолютной монархией. Культурным центром Франции в первой половине XV столетия был Тур, где находился двор французского короля, в долине реки Лауры. Турень, область, в которой он был главным городом, называют французской Тосканой, а Жана Фуке, мастера из Тура, первым художником французского возрождения. Творчество Жана Фуке, годы жизни около 1420-1481, трудно точно датировать. Слишком мало свидетельств и документов сохранилось о нем. Однако известно, что по обычаю художников того времени он совершил путешествие в Италию 1444-1446 года, где написал портреты папы Евгения IV и двух его приближенных. Не сохранившийся портрет папы известен по гравюрному оттиску. Этот факт позволил историкам предположить, что Виталию Фуке прибыл сложившимся мастером и что его известный портрет Карла VII, короля Франции, мог быть создан до той поездки. А вот Миленский алтарь — более поздняя работа. Фигуры для него Фуке пишет на фоне итальянской архитектуры, демонстрируя свое умение размещать их в трехмерном пространстве. Другая работа художника, «Святой Иоанн на острове Патмос», написанная до 1461 года. Миниатюра из часослова Этьена Шевалье, пергамент, Шантильи, Франция, музей Конде. Фуке — один из лучших и плодовитых миниатюристов своего времени. Каждый из 47 листов часослова разделен на два регистра — части. Верхний — основной и нижний — декоративный. Вынеся из поездки в Италию прежде всего интерес к глубокому пространству, Фуке, как и прежде, воспринимает и показывает мир не через призму интеллектуального расчета, а чувственно. На Миленском алтаре «Мадонна с младенцем» чувствуется проникновение светского духа в религиозную живопись. Художник изобразил возлюбленную короля Иньес Сорель и заказчика диптиха казначея Франции Этьена Шевалье в одном масштабе со святым Стефаном. Свой автопортрет Фуке написал на одном из медальонов, украсивших раму Миленского алтаря. Это первый известный во французской живописи автопортрет. Еще одна выдающаяся работа художника — портрет Карла VII. 40-е годы XV века. Доска Темпера. Париж, Лувр. Фигуру короля в три четверти оборота Фуке помещает в сжатом пространстве, в архаическом построении которого еще слышатся отзвуки готической традиции. Лицо написано с суровым реализмом, с пристальным вниманием к конкретным особенностям облика, столь характерным для Северного Возрождения, объемно и монументально.